гуру. Даже малый опыт покажет, что состояние волевого контроля сознания является накопителем огненной энергии. Можно, к примеру, сравнить два дня. Один проведенный обычно, а другой под контролем. Сравнение дает импульс действовать, собрав психическую энергию в фокус и держа ее под контролем.